Вадим Фарк. Как создать хентай? 3. Пролог. Мин сидела в тени, когда Ясуши разговаривал с Лотосом и молчала. Она не боялась темноволосую женщину, наоборот, глубоко уважала. После того, что она сделала для всех них, ее нельзя было не уважать. «Мин», — Лотос посмотрела в сторону притаившейся китаянки. «Как у вас дела в поместье?» Та встала и сделала пару робких шагов навстречу Ясуши и Лотосу. «Все идет прекрасно, госпожа», — кивнула она. «Оба препарата иногда уходят двойными партиями». «Это хорошие новости», — отозвалась Лотос. На мгновение задумалась, а потом продолжила. «Скоро Изаму может прийти к тебе, будь готова». «Как скажете», — вновь поклонилась Минь. «Но позвольте узнать, зачем именно он явится. Неужели решится обратиться лично к вам?» «Скорее всего», — мягко улыбнулась Тая, присела за стол. «Изаму умный мальчик. Он сложит дважды два и найдет связующие ниточки». «Но зачем его втягивать во все это?» — встрял в разговор Ясуши, за что получил суровый взгляд. «Он должен быть с нами, когда обо всем догадаются», — сказал Лотос. «Вся моя семья должна быть со мной». «Так не проще ли...» «Нет», — резко перебила его женщина. «Они должны не просто быть здесь. Им необходимо понять то, чем мы занимаемся». «Торговля наркотиками еще не вызывала ни у кого сопереживания», — робко произнесла Минь. «Ты ведь не знаешь нашу истинную цель», — Лотос внимательно посмотрела на нее. «Так что не говори глупостей». «Простите, госпожа». «Не забывай», — продолжила хозяйка кабинета. «За тобой уже остался грешок. Не заставляй меня пожалеть о твоем помиловании». «Вы не пожалеете», — с готовностью ответила та и выпрямилась. «Отлично», — вздохнула Лотос и взмахнула рукой. «А теперь оставьте меня, хочу побыть наедине с собственными мыслями». Как только подчиненные ушли, женщина откинулась на спинку стула, сбросила туфли, которые казались настоящим кошмаром, и протяжно выдохнула, на мгновение прикрыв глаза. Спокойствие. Хотя бы пару минут спокойствия, вот чего она хотела в тот момент. Вот только, чтобы получить это, придется работать, еще много работать. Возможно, до самой смерти. А то, чем она занимается, двигает финишную линию жизни катастрофически быстро. Лотос взглянула на письменный стол, после чего достала из него початую бутылку виски, отвинтила крышку и сделала пару глотков прямо из горла. Зажмурилась от горького вкуса и прохрипела. «Зараза!» Убрав выпивку, вновь откинулась на спинку и погрузилась в воспоминания. Сколько уже лет прошло, она помнит все до мельчайших деталей. Темную улицу, звук тормозов, крики и страх вперемешку со сбившимся дыханием. Тогда она не смогла убежать. Наверное, это и к лучшему, ведь теперь она может добиться чего-то большего, чем раньше. Лотос помнила стыд, боль и ужас, который жил в ней пару лет в холодной одиночной камере. Но потом она сорвалась. Неосторожный и самоуверенный мафиози решил с ней поиграть. Вот только он забыл, что у нее есть зубки. Женщина загрызла его, содрала кожу ногтями, изуродовала так, что пришлось пятерым охранникам оттягивать ее от мертвого тела. После дни полетели, словно испуганные голуби. Как ни странно, но ее не убили за тот поступок. Да, наказали. Именно тогда и появился жуткий шрам на левой стороне лица. Но оставили в живых, предложив поработать на них. Конечно, она согласилась. И снова мафиози не поняли, с кем связались. Прошло всего несколько лет, а она сама смогла собрать вокруг себя сплоченную группу, изменить внешность и расправиться со всеми, кто ее похитил и мог знать о ее прошлом. Пришлось пойти на эту жертву. Она любила семью, но не могла подставить их под удар. Поэтому превратилась в Лотос, основала свою банду, которая разрослась до таких масштабов, что даже представить страшно. «Изаму», — пробормотала она, — «тебе, может, это не понравится, но придется смириться». После чего расслабилась и погрузилась в легкую дрему.